Глава 13. К лунной орбите. Накануне нашего лунного путешествия я проводил Тоню в лабораторию мирового холода. Прощение было краткое, но теплое. Она крепко пожала мне руку и сказала: «Берегите себя». Эти простые слова сделали меня счастливым. На другое утро Тюрин довольно бодро вошел в ракету. Джон, совершенно убитый горем, провожал его. Казалось, он вот-вот заплачет. «Вы отвечаете за профессора!» — крикнул он мне перед тем, как дверь ракеты захлопнулась. Оказывается, мы летим на Луну не прямым путем, а по спирали, обращенной вокруг Земли. И неизвестно, сколько продлится путешествие. В нашей ракете могут разместиться 20 человек, а нас всего шестеро. Трое членов научной экспедиции — капитан, штурман и механик. Все свободное пространство ракеты занято запасами продовольствия, взрывчатых веществ и жидкого кислорода. А наверху ракеты прикреплен вагон на колесах, предназначенный для нашего путешествия по лунной поверхности. Сопротивления воздуха нету, поэтому лунный автомобиль не уменьшит скорости полета ракеты. Скоро наша ракета покинула гостеприимный ракетодром звезды КЭЦ. И сразу же Тюрин почувствовал себя очень плохо. Дело в том, что как только мы развивали скорость и взрывы участились, вес тела менялся. И я понимал Тюрина, можно привыкнуть к тяжести, можно привыкнуть к невесомости. Но привыкнуть к тому, что твое тело то ничего не весит, то вдруг как будто наливается свинцом, невозможно. Хорошо, что у нас были достаточные запасы продовольствия и горючего, поэтому мы могли не спешить, и взрывы были умеренные. В звук их передавался только по стенкам ракеты. К этим звукам можно было привыкнуть, как к жужжанию мотора или тиканью часов, но усиление тяжести... Тюрин вздыхал и охал. Кровь то приливала к его лицу, и она становилась багровым, почти синим, то отливала, лицо бледнело, желтело. И только наш геолог Соколовский, жизнерадостный, плотный человек с пышными усами, неизменно был весел. Когда невесомость тела возвращалась, астроном начинал говорить вслух, привычка, которую он приобрел в своем долгом одиночестве. Говорил он без связи, то сообщал интересные астрономические сведения, неизвестные земным астрономам, то изрекал философские сентенции. Почему так привлекательно кино? Потому что мы в нем видим движение. Затем он начинал стонать и корчиться, потом снова говорить. Я смотрел в окно. По мере того, как мы удалились от Земли, она казалась все меньше. Наш день становился все длиннее, ночи все короче. В сущности, это были не ночи, а солнечные затмения. А вот с Луной происходили забавные вещи. Если наша ракета находилась в противоположной точке орбиты от Луны, Луна казалась маленькой, гораздо меньше, чем мы видим ее с Земли. А если мы по орбите приближались к Луне, она становилась невиданно огромной. Наконец наступил момент, когда максимальные размеры Луны сравнялись с размерами Земли. Наш капитан, не раз совершавший путешествие к лунной орбите, сказал нам: «Поздравляю, мы одолели 4/5 расстояния, отделявшего нас от Луны. 48 земных радиусов позади. При наших межпланетных путешествиях в пределах Солнечной системы земной радиус 6378,4 километра. Служит единицей измерения. Это своего рода миля межпланетных навигаторов», — пояснил он. Теперь размер Луны колебался в течение суток, время обращения ракеты вокруг Земли. Половину суток Луна пухла, увеличивалась в размерах, половина худела. Но эти сутки уже стали гораздо больше земных. Безоблачный, сияющий день все рос. Капитан говорит, что притяжение Луны с каждым часом сказывается все сильнее и искажает путь ракеты. Движение ракеты то ускоряется, то замедляется в результате цепких объятий нашего земного спутника. Луна не хочет отпускать нас от себя. Если бы не сила противодействия, заключавшая в наших взрывных приборах, мы были бы вечными пленниками Луны. Насколько же опаснее притяжение огромных планет Солнечной системы? В первые часы полета капитан надолго покинул управление, предоставив ракете автоматически лететь по намеченному пути. Это не было опасным. Но чем дальше, тем все реже капитан отходил от пультов управления, хотя они и механизированы. Мы неслись вокруг Земли уже примерно по той же орбите, что и Луна. Поэтому путешествия вокруг Земли совершали в одинаковое с Луной время, около 30 земных суток. Наша ночь, солнечные затмения, стали так же редки, как и лунные на Земле. Ракета все реже нагоняла Луну. И, наконец, их движения уравнялись. Ракета достигла такого же расстояния от Земли, как и Луна. Расстояние между ракетой и Луной сделалось неизменным. Казалось, что Луна, Земля и ракеты неподвижны, и только звездный свод непрерывно движется. «Скоро здесь небесные колонии будем строить», — нарушил молчание Соколовский. «Ну нет, батенька мой, не так скоро», — отозвался Тюрин. «Надо сперва достать тут материалы. Нельзя все притащить с земли. Наоборот, мы еще земле должны посылать кое-какие небесные подарки. Вот коллекцию метеоритов мы уже послали. Хорошая коллекция. Весь рой Леонидов». И Тюрин довольно рассмеялся. «Это верно», — сказал Соколовский. «Нам надо много железа, никеля, стали, кварца для сооружения наших жилищ». «И где же вы достанете эти ископаемые?» — спросил я. Слово «ископаемые» вызвало смех у Соколовского. «Не ископаемые, а излетаемые», — сказал он. «Метеориты, вот ископаемые. Недаром я гонялся за ними». «Метеоритный промысел организовал я. Это моя идея», — внес поправку Тюрин. «Я не оспариваю этого, профессор», — сказал Соколовский. «Идея ваша, осуществление мое. Вот и сейчас я послал Евгеньева в новую разведку». Фамилия Евгеньев заставила меня вспомнить весь путь, приведший нас в небо. И подумать только, как быстро все эти личные дела отошли на задний план перед необычайными здешними впечатлениями. «А знаете ж, товарищ Артемьев, что мы нашли целый рой мелких метеоритов совсем недалеко от звезды Кэтс?» — обратился Соколовский ко мне. «Повыше попадались и более крупные. При их исследовании нашли железо, никель, кремнезем, глинозем, окись кальция, полевой шпат, хромовое железо, железные окислы, графиты и другие простые и сложные вещества. Словом, все необходимое для построек, плюс кислород для растений и воду. Обладая энергией солнца, мы можем обработать эти материалы и получить все, что нам надо, вплоть до карандашей. Кислород и вода, конечно, находятся здесь не в готовом, а в связанном виде, но химиков это не затрудняет». «А я изучил, по вашим данным, движение этих остатков погибших небесных тел», — вмешался Тюрин. «И пришел к интересным выводам. Часть метеоритов прилетела издалека, но большинство носилось вокруг Земли, по той же орбите, что и звезда Кэтс». «На это, профессор, обратил ваше внимание я», — сказал Соколовский. «Ну да, но выводы это сделал я». «Не будем спорить», — примирительно заметил Соколовский. «Я не спорю, я только люблю точность. На то я и ученый», — возразил Тюрин и даже приподнялся в кресле. Но тотчас же опустился и заухал. «Мюллер права», — сказал он. «Совсем я ослаб за годы неподвижного лежания в мире невесомости. Надо будет изменять режим». «Вот луна вас и проманежит», — рассмеялся геолог. «Да, так я хотел сказать о моей гипотезе», — продолжил Тюрин. «Метеоритов, вращающихся вокруг Земли, так много, что надо думать, они являются остатками разорвавшегося маленького земного спутника, второй луны. Это была совсем крошечная луна. Когда мы точно подсчитаем количество и массу этих метеоритов, то сможем реставрировать былые размеры нашего спутника, как палеонтологи реставрируют костяки вымерших животных. Маленькая вторая луна. Но она могла осветить не слабее нашей луны, так как находилась ближе к Земле». «Простите, профессор», — неожиданно вмешался молодой механик, цветом кожи и худощавым сложением, похожий на индуса. «Мне кажется, на таком близком расстоянии Земля притянула бы к себе маленькую луну». «Что? Что?» — грозно вскрикнул Тюрин. «А крошечная звезда Кэтс почему не падает на Землю, а?» «Все дело в быстроте движения. Но маленькая луна все же погибла», — примирительно сказал он. «Борющиеся силы инерция и земное притяжение разорвали ее в клочья. Увы, увы, это грозит и нашей Луне. Она распадется на осколки. И Земля получит прекрасное кольцо, как у Сатурна. Я полагаю, что это лунное кольцо даст не меньше света, чем Луна. Она будет украшать ночи земных жителей. Но все же это будет потеря», — со вздохом закончил он. «Невознаградимая потеря», — вставил я. «А может быть и вознаградима. У меня есть кое-какой проект, и я о нем пока промолчу». «А как вы охотились за метеорами?» — спросил я у Соколовского. «Это забавная охота», — ответил геолог. «Мне приходилось охотиться за ними не только на орбите звезды Кэтс и в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера», — перебил Тюрин. «Земными астрономами найдено немногим более 1000 этих астероидов, а мой каталог превысил за 4000. Эти астероиды тоже остатки планеты, более значительные, чем погибшая вторая Луна. По моим расчетам, эта планета была больше, чем Меркурий. Марс и Юпитер взаимным притяжением разорвали ее на куски, не поделили. Кольцо Сатурна тоже погибший его спутник, раздроблены на куски. Видите, сколько уже покойников в нашей Солнечной системе? За кем очередь? Ой-ой, опять эти толчки». Я снова заглянул в окно, придерживаясь руками за обитой кожей мягкие подлокотники кресла. За окном все то же черное небо, сплошь усеянное звездной пылью. Так можно лететь годы, столетия, а картина будет все та же. И вдруг мне вспомнилась моя давнишняя поездка в вагоне самого обыкновенного поезда со старичком-паровозом. Лето. Солнце спускается за лес, золотя облака. В открытое окно вагона тянет лесной сыростью, запахом аконита, сладким запахом липы. В небе за поездом бежит молодой месяц. Лес сменяется озером, озеро холмами. По холмам разбросаны дома, утопающие в садах. А потом пошли поля, повеяло запахом гречихи. Сколько разнообразия впечатлений, сколько движения для глаза, уха, носа, выражаясь словами Тюрина. А здесь ни ветра, ни дождей, ни смены погод, ни ночи, ни лета, ни зимы. Вечно однообразный траурный свод неба. Страшное синеватое солнце, неизменный климат в ракете. Нет, как неинтересно побывать в небе на Луне, других планетах, но эту небесную жизнь я не применяю на земную. Ну так вот, охота за астероидами – самый увлекательный вид охоты, вдруг услышал я басок геолога Соколовского. Мне нравится слушать его. Он говорит как-то по-простому, по-домашнему, по-земному, словно беседует в своем кабинете где-нибудь на седьмой линии Васильевского острова. На него, по-видимому, необычайная обстановка не произвела никакого впечатления. «Подлетая к поясу астероидов, надо держать ухо востро», — говорит Соколовский. «Иначе того и гляди, какой-нибудь осколок величиной с Московский дворец Советов, а то и больше, обрушится на ракету, и поминай ее, как звали. Поэтому летишь по касательной, все больше приближаясь к направлению астероидов». Замечательная картина. Вы подлетаете к поясу астероидов, вид неба изменяется. Взгляните-ка на небо. По существу его нельзя назвать совершенно черным. Фон черный, но на нем сплошная россыпь звезд. А вот на этой светящейся россыпи вы замечаете темные полосы. Это пролетают неосвещенные солнцем астероиды. Иные чертят на небе яркие, как серебро, следы. Другие оставляют полосы медно-красного цвета. Все небо становится полосатым. По мере того, как ракета поворачивает в сторону движения астероидов, набирает скорость, летит и уже почти наравне с ними, они перестают казаться полосатыми. Вы попадаете в необычайный мир и летите среди многочисленных лун различной величины. Все они летят в одном направлении, но еще опережают ракету. Когда какая-нибудь из лун пролетает близко от ракеты, вы видите, что она совсем не круглая. Эти луны имеют самые разнообразные формы. Один астероид, скажем, похож на пирамиду, другой приближается к форме шара, третий похож на неотесанный куб. Большинство же просто бесформенные обломки скал. Некоторые летят группами, иные под влиянием взаимного притяжения сливаются в виноградную гроздь. Поверхность их то матовая, то блестящая, как горный хрусталь. Луны справа, луны слева, сверху и снизу. Когда ракета замедляет полет, кажется, будто луны стремительно двинулись вперед. Но вот ракета снова набирает скорость, и они начинают как бы замедлять полет. Наконец ракета их обгоняет, луны отстают. Опасно лететь медленнее астероидов. Они могут нагнать и вдребезги разбить ракету. Совершенно безопасно лететь в одном с ними направлении и с одинаковой скоростью. Но тогда видишь только окружающие астероиды. При этом кажется, что все стоит неподвижно. И ракета, и луны. Слева, справа, сверху, сзади. Только звездный свод медленно течет, потому что и астероиды, и ракета все-таки летят и меняют свое положение в небе. Наш капитан предпочитал летать немного скорее астероидов. Тогда небесные глыбы не налетят сзади. И вместе с тем двигаешься в рое лун, рассматриваешь их, выбираешь. Словом, выступаешь в роли гоголевского черта, который собирается похитить с неба луну. Только маленькую. У нас еще не хватает сил сорвать большой астероид с его орбиты и прибуксировать к звезде Кэтс. Мы боимся израсходовать все горючее и оказаться пленниками астероида, который увлечет нас за собой. Требовалось большое умение и ловкость, чтобы приблизиться к астероиду без толчка и взять его на абордаж. Капитан так направлял ракету, что она, летя наравне с астероидом, как можно ближе подходила к нему. Затем боковые взрывы прекращались. Мы пускали в ход электромагнит. Ведь почти все астероиды, кроме кристаллических, состоят главным образом из железа. Наконец, когда расстояние уменьшилось до ничтожной величины, мы выключали электромагнит, предоставляя остальное силе притяжения. Через некоторое время мы ощущали едва заметный толчок. В первое время, однако, причал не всегда проходил гладко. Иногда мы довольно-таки сильно сталкивались. Астероид для нас незаметно отклонялся от своей орбиты, зато ракета, как более легкая, отлетала в сторону, и приходилось снова маневрировать. Потом мы наловчились причаливать очень чисто. Оставалось только прикрепить астероид к ракете. Мы пробовали привязывать его запасными цепями, пробовали удерживать электромагнитом, но все это было плохо. Впоследствии мы научились даже припаивать метеориты к оболочке ракеты, благо солнечной энергии у нас достаточно, а аппараты гелиогенной сварки мы всегда брали с собой. «Но для этого надо было выходить из ракеты», — сказал я. «Само собой, мы и выходили. Даже путешествовали по астероидам». «Помню один случай», — продолжал Соколовский, смеясь. «Мы подлетали к большому астероиду, имевшему вид плохо обточенной каменной бомбы, несколько сплюснутой формы. Я вылетел из ракеты, уцепился за острые углы астероида и пошел в кругосветное путешествие. И что же вы думаете? На сплюснутых полюсах я поднимался и стоял на ногах вверх головой, а на выпуклом экваторе центр тяжести перемещался, и мне приходилось становиться на голову вверх ногами. Так я и шел, цепляясь руками. Это была, очевидно, вращающаяся планетка, и изменялся не центр тяжести, а относительная тяжесть», — поправил Тюрин. «У поверхности полюсов вращения тяжесть имеет наибольшую величину и нормальное направление к центру. Но чем дальше от полюса, тем тяжесть слабее. Так что человек, идущий от полюса к экватору, как бы спускается с горы, причем крутизна спуска все растет. Между полюсами и экваторами направление тяжести совпадало с горизонтом, и вам казалось, что вы спускаетесь со всем отвесной горы. А дальше почва представлялась уже наклонным потолком, и вам надо было хвататься, за что придется, чтобы слететь с планетки». «С Земли в лучшие телескопы, — продолжал Тюрин, — видны планеты с диаметром не меньше 6 километров, а астероиды бывают величиной с пылинку. На каких только мне не приходилось бывать, — сказал Соколовский. — На иных тяжесть так ничтожна, что достаточно было легкого прыжка, чтобы улететь с поверхности. Я был на одном таком, с окружностью в 17,5 километров. Подпрыгнув на метр, я опускался 22 секунды. Сделав движение не больше, чем то, которое необходимо, чтобы перешагнуть порог на Земле, я мог бы тут подняться на высоту 210 метров, немного ниже Эйфелевой башни. Я бросал камни, и они уже не возвращались. Вернуться, но не скоро, — вставил астроном. Побывал я и на относительно большой планете, с диаметром только в 6 раз меньше лунного. Я поднимал там одной рукой 22 человека, моих спутников. Там можно было бы качаться на качелях, подвешенных на суровых нитках, построить башню в 6,5 километров высотой. Я пробовал там выстрелить из револьвера. Что получилось, можете себе представить. Если бы я сам не был сброшен с планеты выстрелом, моя пуля могла бы убить меня сзади, облетев вокруг астероида. Она, вероятно, и сейчас носится где-нибудь вокруг планетки, как ее спутник. «Поезда на такой планете двигались бы со скоростью 1280 км в час», — сказал Тюрин. «Кстати, несколько таких планет можно приблизить к Земле. Почему бы не устроить добавочное освещение? А затем и заселить эти планеты. Покрыть стеклянной оранжереей, насадить растения, развести животных. Это будет великолепное жилье. Со временем так можно будет заселить Луну. На Луне то слишком холодно, то слишком жарко», — сказал я. «Искусственная атмосфера под стеклянным колпаком, и шторы умерят жар солнца. Что же касается холода почвы во время лунных ночей, то у меня на этот счет свои взгляды», — многозначительно сказал Тюрин. «Разве мы не отказались от теории раскаленного ядра Земли с чрезвычайно высокой температурой? И тем не менее наша Земля тепла. Солнце и атмосферная шуба», — начал геолог, но Тюрин перебил его. «Да-да, но не только это. В земной коре развивается тепло от радиоактивного распада в ее недрах. Почему не может быть такого на Луне? И даже в более сильной степени. Радиоактивный распад может подогревать почву Луны. Да и не остывшая под лунной корой магма. Луна не так холодна, как кажется. И если там есть остатки атмосферы... Вот почему вы, биолог, включены в эту экспедицию», — обратился он ко мне. Соколовский с сомнением покачал головой. «На астероидах я что-то не встречал подогревания почвы радиоактивным распадом элементов». «Астероиды меньше Луны», — пискливо ответил астроном. Он ненадолго замолчал и вдруг опять ударился в философствование. Словно две мыслительные линии в его мозгу шли параллельно. «Мертвые немигающие звезды вглядывают в окно нашей ракеты. Звездный дождь, пересекая небосклон, мчится куда-то вбок и вверх. Ракета поворачивает. Мы набрали уже немало астероидов», — тихо говорит мне Соколовский, не обращая внимания на Тюрина, который, как пифия, изрекает свои фразы. «Прежде всего, мы подвели фундамент под наш ракетодром. Чем больше его масса, тем он устойчивее. Случайные удары причаливающих ракет не будут смещать его в пространстве. Затем мы поставляем астероиды на наши фабрики и заводы. Вы еще с этим познакомитесь. Недавно нам удалось поймать интереснейшую планетку. Правда, это совсем небольшой осколок. По земному тонны на полторы. Представьте себе, почти сплошной кусок золота. Недурная находка. Золотые россыпи в небе. Очевидно, услышав эти слова, Тюрин заметил. В больших планетах элементы располагаются от поверхности к центру, по их исходящему удельному весу. Наверху Сицилий, алюминий, сиал. Ниже Сицилий, магма, сима. Еще ниже никель, железо, нифе. Железо и еще более тяжелые металлы, платина, золото, ртуть, свинец. Ваш золотой астероид – обломок центрального ядра погибшей планеты. Редкий случай. На золотые россыпи неба много не рассчитывайте. Меня клонило ко сну. Мой организм еще не отвык от земного распорядка дня и ночи, смены бодрствования и сна. «Засыпайте», – сказал мне Тюрин. «Спокойной ночи. А со мной, знаете, творятся любопытные вещи». На обсерватории я совсем отвык от регулярного сна. И теперь похожу на тех животных, которые спят короткими промежутками. Вроде кота стал. Он еще говорил что-то, но я уже уснул. Взрывов не было. Тихо, спокойно. Мне снилась моя ленинградская лаборатория. Когда через сутки я взглянул на небо, то был поражен видом Луны. Она занимала седьмую часть неба и прямо устрашала своей величиной. От нее нас отделяло всего 2000 километров. Горы, долины, безводные моря были видны как на ладони. Резко выделялись контуры отдельных горных цепей. Конусы в кратерах вулканов, давно погасших, безжизненных, как все на Земле, видны были даже зияющие трещины. Астроном смотрел на Луну, не отрывая глаз. Он уже давно знал каждый камень на ее поверхности, как он выразился. «Вон, смотрите у края, это Клавиус. Ниже тихо. Еще ниже Альфонс, Птоломей, правее Коперник, а дальше идут Апеннины, Кавказ, Альпы. Не хватает Памира, Гималаев и Кордильер», — сказал я. «А мы назовем так горные вершины на другой стороне Луны», — смеясь сказал геолог. «Там они еще никем не именованы». «Вот эта Луна», — восхищался Тюрин, — «в 100 раз больше земной». «Ух! О, ах!» — застонал он. «Опять тяжесть!» «Капитан тормозит», — сказал геолог. «Луна все сильнее притягивает нас к себе. Через полчаса будем на месте». Я обрадовался и немного испугался. Пусть назовет меня трусом тот, кто уже совершил путешествие на Луну и не был взволнован перед первой посадкой. Луна под нами. Она занимает уже полнеба. Ее горы растут на глазах. Но странно. Луна, как и Земля, с высоты кажется уже не выпуклой поверхностью шара, а вогнутой, словно пестрый опрокинутый зонтик. Тюрин стонал. Контур взрывания все усиливалось. Тем не менее, он не отрывал взгляд от Луны. Но она вдруг стала сдвигаться куда-то вбок. И только потому, что мое тело отяжелело, с одной стороны, я понял, что ракета вновь переменила направление полета. Направление тяжести переменилось настолько, что Луна ощущалась уже высоко над нами. Трудно было себе представить, как можно будет ходить по потолку. «Терпите, профессор», — обратился геолог к Тюрину. «Осталось всего 2-3 километра. Ракета летит совсем медленно. Не больше 100 метров в секунду. Давление газов ракеты равно лунному притяжению, и ракета спокойно идет по инерции». Снова стало легко. Тяжесть исчезла. «А куда мы спускаемся?» — спросил оживший через 30 секунд Тюрин. «Кажется, близко к нашему собрату Тихо, Браге. Осталось всего 500 метров», — сказал Соколовский. «Ой-ой, опять контрвзрывы!» — застонал Тюрин. «Ну вот, все в порядке. Теперь Луна внизу под нами». «Сейчас спустимся», — сказал Соколовский с волнением в голосе. «Только бы не повредить наш лунный автомобиль при посадке». Прошло еще 10 секунд, и я почувствовал легкий толчок. Взрывы прекратились. Мы довольно мягко упали на бок.